Глава 57. Чебурашка, ананасовый торт и деликатные люди. Полина прижимала к себе сына, гладила его по головке и беззвучно плакала. «Ну что ты ревешь, горе моя луковая?» Успокаивала ее бабушка, сидевшая рядышком на диване. «Дай малыша, а то слезами затопишь». Она взяла правнука, осторожно покачала, чтоб тот не проснулся. «Как же ты не понимаешь?» Полина прикрыла лицо руками. «Мне стало так обидно, когда увидела Макса с телефоном в руке. Вот объясни мне, ну зачем ему понадобилось лазить в моем мобильном? Как можно так поступить, когда я тысячу раз сказала, насколько мне это неприятно?» «Поля, а ты уверена, что он в нем именно лазил?» — спросила бабушка с прищуром. «Тогда почему он ушел, если не виноват?» — возмутилась она. «Так ты ж только что рассказала, что сама выгнала. Вот и ушел?» — пожала плечами бабушка. «Не бойся, вернется твой Макс, никуда не денется». От этой ее фразы Полине стало еще горше на душе. Слезы покатились по щекам с новой силой. «Как мне теперь с ним общаться?» — воскликнула Полина, на секунду забыв, что сын спит, и тут же понизила голос. «Все время ждать от него нового подвоха? Я ж так с ума сойду. Общаться придется, ведь он отец Саши». «Поль», — тяжело вздохнула бабушка. «Может, он правда не собирался лезть в твой телефон. Может, просто так совпало». Полину речь бабушки очень удивила. Уж от нее она не ожидала услышать слова в защиту Макса. Сколько она плевалась ядом в его сторону. Просто жуть. А тут вдруг заступается. Как так? «Ты думаешь?» — спросила Полина, закусив губу. От удивления даже слезы высохли. «Смотрела я на твоего Макса, смотрела», — сказала бабушка с новым вздохом. «Ну, ничего общего с моим бывшим мужем. Не подлый он у тебя. Пылинки сдувает, к дитю неравнодушен. Мой бывало наорет на меня почем зря. На мать твою совсем маленькую даже не взглянет и ушлепает к друзьям. Очень меня обижал его равнодушие к дочке, я тебе так скажу. Дитё тогда мужчине нужно, когда женщина нужна и цена. Стал бы Макс рисковать перемирием проверять твой телефон, наверняка ведь понимал, что после такого ты взбесишься. Может, и не хотел ничего плохого». Полина уставилась на бабушку. Мысленно воскресила сегодняшний инцидент. Но если предположить, что он и вправду всего лишь рассматривал на экране трещину, то получается, что она вспылила зря? А она не зря вспылила. Она все видела своими глазами. Хотя по прошествии нескольких часов Полина изрядно успокоилась и теперь уже совсем не была уверена в том, что правильно поняла действия бывшего мужа. Через приоткрытое окно в гостиной послышался гул мотора. Явно чья-то машина затормозила у дома. Бабушка с Полиной переглянулись. «Макс!» — охнула Полина. «В самом деле, кому бы еще сюда приезжать?» Она подбежала к окну и действительно увидела черный джип. «Ба, я пойду с ним поговорю, ладно?» «Иди, иди, а я тут с Сашенькой подожду». Полина выскочила на улицу, поспешила к калитке. Но очень скоро поняла, джип хоть и похож на тот, что был у Макса, однако не такой. И мужчина из него вышел совсем не тот, которого она хотела видеть. Полина остановилась у самой калитки, разглядев внушительную фигуру Виталика. Застыла на месте и совсем не ожидала его здесь увидеть. Пусть прошло немало времени, но мне еще живы были воспоминания о том, как бесцеремонно и грубо этот тип обошелся с ней раньше. Полина поморщилась. Она уже хотела было вернуться в дом, а на Виталика натравить бабушку. Уж-то нашла бы для него пару ласковых. Но тут приметила, как он подошел к дверце пассажирского сиденья, открыл ее и помог выбраться из машины какой-то девушке. Очень скоро Полина узнала Шанна. Если к нему одному она вряд ли вышла бы, то к двоим уже вроде бы не страшно. Не станет же Виталик делать ей что-то плохое в присутствии собственной невесты, так? Интересно, что им тут надо? Подумала она, выходя на улицу. Стоило ей оказаться за калиткой, как тут же приметила, что незваные гости прибыли не с пустыми руками. У Шанны была коробка с тортом, у Виталика пакет из местного магазина игрушек. Эти двое, как только увидели Полину, сразу заулыбались во все зубы, даже вроде бы искренне. «Привет, невестка!» — пробасил Виталик, сразу нырнул в пакет своей лапищи и достал оттуда игрушку. «Смотри, какая прелесть! Чтоб у меня в детстве был такой чебурашка, а? Красавец!» полина оторопела, уставилась на плюшевую чебурашку высотой 60 сантиметров, не меньше. Да он выше, чем ее Сашка. Виталик принялся нахваливать подарок. «Я понимаю, не по возрасту, но наш малой так обрадовался этой зверушке, что я подумал, может, племянник тоже оценит, как подрастет. А пока можно на нем лежать, тоже удобно. Вот к нему еще прилагается сквиш. Такая фиговина, можно мять, а даже грызть». Он показал Полине небольшой игрушечный апельсин. Вид Виталика, рассуждающего на тему того, какие игрушки могут понравиться ребенку, настолько удивил Полину, что она даже забыла, что терпеть не может этого типа. Больше того, боится его. Впрочем, теперь в компании своей Шанны он совсем не выглядел грозным. Наоборот, черты лица разгладились. Губы то и дело растягивались в улыбке, чего раньше за ним практически не наблюдалось. Тут к разговору подключилась Шанна, показала Полине торт. «Полиночка, мы с ананасовым панча. Виталик сказал, ты его любишь. Просто в прошлый раз у нас с тобой общение не сдалось, а очень бы хотелось, чтобы задалось. Вот мы с Виталией приехали, так сказать, навести мосты. Извини, что без приглашения». Полина застыла с открытым ртом. Она понятия не имела, что Виталик в курсе, какой у нее любимый торт и что его вообще волнуют такие вещи. К тому же не догадывалась, что с ней, оказывается, хотят нормально общаться. «Панчо люблю», — выдавила она из себя. «Против Чебурашки тоже ничего не имею». «Можно нам взглянуть на племянника маленьким глазком?» — спросил Виталик, подняв руку и сложив почти вместе большой и указательный палец. Полина подумала-подумала и кивнула. Эти двое явно пришли с миром. К тому же, что плохого, если Сашенька встретится со своим грозным дядькой? Когда-то все равно пришлось бы их познакомить. Да и в эту конкретную минуту дядька грозным даже не выглядел. «Проходите». Она пригласила парочку в дом. Пока шла, подумала, вдруг сыночек испугается чужих людей. Как, например, врачихи, которая наводила ребенка пару недель назад на общий осмотр. Однако сын оказался не таким уж робким. При виде незнакомых людей с удовольствием принялся изучать их взглядом, радостно потрогал игрушку. Вскоре все вместе разместились в гостиной за столом. Бабушка разлила по кружкам чай, нарезала торт и разложила по тарелочкам. Саша даже пошел на руки к Шанне, чем в конец удивил Полину. «Пацан-бомба!» — Виталик показал Поле небольшой палец. «На Макса похож, звездец как!» «Ага», — кивнула она, сунув в рот ложку с тортом, языком отделила от бисквита кусочек ананаса. «Вкусный, зараза!» За ананас она этот торт и любила. «Макс только о сыне говорит», — продолжил Виталик. «Прям бредит им. Фото детской показывал?» «Нет», — покачала головой Полина. «Кстати, интересно, почему нет? Даже не сказал ей, что делал для сына детскую». «Он в той комнате практически окопался. По полночи целый месяц возился. Старался очень». «Он мне не рассказывал», — протянула Полина, облизнув ложку. «Может, просто хотел показать вживую?» Пожала плечами Шанна и скосила взгляд на жениха. «А ты тут выдаешь секреты». «Возможно, и так», — кивнул Виталик. «Полечка». «Вот хорошая ты девушка, пацана родила прекрасного, глаз не отвести. Умная ты, красивая, мам хорошая. Но что ж ты такая обидчивая, а?» Новый кусочек торта, который Полина успела в себя впихнуть, встал у нее поперек горла. Виталик тем временем продолжал. «Может уж хватит тебе дуться на Макса за ту подушку. Хочешь, я тебе 10 подушек куплю, а? Чем хочешь набьем, хоть тем же лебяжьим пухом?» Кое-как откашлявшись, она спросила немного пискляво. «При чем тут подушка?» «Как-то при чем?» Недоуменно возрился он на нее. «А из-за чего ты тогда обижаешься? Макс ведь твою любимую подушку выпотрошил, когда доставал тебе письма. Или ты дуешься на что-то другое?» Полина уставилась на него неверящим взглядом, захлопала ресницами, селись понять, что у Виталика в голове. «Это Макс тебе сказал, что нашел письма в подушке?» «Ну да», кивнул Виталик. «Но это не так!» запыхтела она. «А ну-ка, вставай, пойдем, я тебе покажу, откуда Макс на самом деле взял мои письма». Глава 57. Чебурашка, ананасовый торт и деликатные люди. Часть 2. Полина тут же подскочила с места и, ни на кого не оборачиваясь, поспешила на второй этаж. Впрочем, она сразу услышала за собой тяжелые шаги бывшего деверя. Последовал за ней как миленький. И хорошо, что последовал. А если нет, Полина даже не знала, что сделала бы. Настолько ее разозлили слова Виталика. Еще бы ей не злиться. И с чего удумал Макс? В подушке он нашел письма, ага, как же. Наврал брату с три короба и доволен. Вот только Полина не постесняется раскрыть ему правду. Очень скоро они оказались у чердачной лестницы. Старенькая деревянная, она отчаянно скрипела, пока эти двое поднимались. Оказавшись на чердаке, Полина нащупала рукой выключатель. Вскоре яркий свет озарил пыльное помещение, давно нуждавшееся в уборке. Тут и там стояли коробки, старые полки. Что сказать, бабушка не любила выбрасывать вещи. Здесь хранилось много такого, чему место на свалке. В углу комнаты стоял комод с потрескавшейся лаковой поверхностью. К нему-то Полина и повела бывшего деверя. «Смотри!» Она открыла самую нижнюю полку, достала ворох зеленых тетрадок в клетку, отсчитала несколько, отложила в сторону, а потом продемонстрировала ему те, что раньше служили ей дневниками. «Вот откуда он взял те письма», — заявила она возмущенным тоном. «Причем не просто взял, а вырезал самые пикантные, смотри». Виталик и вправду посмотрел. Полина показала места, откуда были вырезаны листки. «Видишь, вот убедись». Виталик молча почесал затылок. «Но как же так? Он же сказал, что в подушке». «Ни в какой не в подушке!» Возмутилась она громче прежнего. «Знаешь, я бы поняла бурную реакцию Макса, если бы он и вправду нашел эти письма у себя дома. С его ревнивым характером он легко мог нафантазировать себе всякое. Но это было не так. Он устроил дома обыск. Ничего компрометирующего не нашел и полез в дом к бабушке, моей школьной вещичке. Кем надо быть, чтобы опуститься до такого? Мало ли, что и кому я писала в этих тетрадках. Так нет, вырезал самые сочные части, и ну мне ими в нос тыкать. А потом выгнал меня из дома беременную с вещичками. Не понимаю, зачем он это сделал. И никогда не пойму». Закончив речь, Полина гордо вздернула подбородок. Неожиданно подметила, что у Виталика побледнело лицо. «Поль, ты все это сейчас серьезно? Это же шиза чистой воды». «Шиза однозначно», — кивнула она. «Теперь ты понимаешь, почему мы с ним не вместе?» «Кобздец». Виталик ошалело переводил взгляд то на Полину, то на тетради. «Он мне все не так рассказал, я ему поверил». «Сам подумай, оно бы мне надо было уходить от него беременной без серьезной причины?» — спросила Полина с вызовом. «Думаешь, я всю жизнь мечтала растить ребенка одна? Нет, я этого не хотела». Виталик громко закашлялся, а потом пробасил: «Вопросов к тебе более не имею». Эта его фраза прозвучала очень по-военному. Виталик еще немного помолчал, а потом заговорил более мягко. «Поля, ты прости меня, пожалуйста, за то, что тогда увез тебя из Краснодара силой. Если бы я знал, что ты беременна, пальцем бы к тебе не прикоснулся. Я тогда очень неправильно поступил. У меня у самого Шана сейчас беременна. Все на себе прочувствовал». Чего-чего, а извинений она от Виталика точно не ожидала. «Что теперь?» — пожала она плечами. «Что было, то было. Не обижаюсь на тебя больше». Виталик кивнул. «Спасибо. Главное, племянника береги. Если у тебя будут какие-то проблемы, звони. Я все разрулю по-мужски. А Максу за вранье я уши оторву». Последние слова Виталика прозвучали очень зловеще. На этом великан направился к выходу. Спешил. Видимо, отрывать уши.